потому что мы не взвешиваем взаимные «надо». Мы просто любим и отдаем друг другу себя. А у вас, уважаемый писатель, есть хоть одна живая душа, которая любит вас искренне, таким, каков вы есть, а не потому, что нужен? Нет ее, нет. Даже вашей Ире Лакшми вы интересны потому лишь, что удачно вписываетесь в ее религиозные фантазии. Потому и помогала вам морочить милиции голову. Невостребованный вы. Вот в чем беда ваша. Анна мысленно приказала себе замолчать. Что с ней творится? Следователь, который откровенничает и чуть ли не исповедуется своему подследственному. Такого с ней еще не было. Что ж, подспудно ныло, нарывало, теперь вот вырвалось. Ходоров рассматривал ее порозовевшее худощавое лицо, развившиеся кудряшки на висках, сердито поблескивающие из-под игольчатых ресниц серые глаза, и с нарастающей в груди тоской думал о том, что она... Эта женщина права. К несчастью, права. Она моложе его лет на 15, не меньше. Но и взрослее его настолько же. А он, Ходоров, переживал чужие жизни лишь в книгах, им же самим придуманных, или упивался сочинениями себе же подобных. И только эта, далекая от реальности, жизнь была питательной средой для его мыслей и чувств. Все прочее, житейское, проносилось мимо ума и сердца, без участия сознания, желания и воли, словно дорожка очередного забега утренированного участника тараканьих бегов. Зато вам... «Я интересен», — сказал он, чтобы хоть что-то сказать. «Как следователю?» «Уже нет», — отозвалась Анна почти равнодушно. «Сколько же вас, подследственных, — подумала она, — вот так же сидело напротив меня? Наверное, уже сотни. И преступников, и вовсе невинных, и не совсем виноватых, всяких. Знаю только... что нет черных и белых, совершенных и абсолютно плохих. Люди, как гобелены, сотканы жизнью из разноцветных ниток. Целая палитра оттенков, невероятные сочетания самых мрачных и самых светлых красок. Как же презирал и ненавидел этот Ходоров, побитый и униженный человек с обрастающим щетиной черепом, того благообразного бородача Ходорова. Сколько раз мысленно уничтожал он этого ничтожного хвостуна и позера, мягкотелого и уступчивого соглашателя, эту жалкую щепку, несомую грязным ручьем. Но разве умный и талантливый, добрый и бескорыстный Ходоров — это не тот же самый человек? Неужели никому в этом мире не нужны такие? Они молчали, каждый думая о своем и не чувствуя неловкости от затянувшейся паузы, попросту не замечая ее. «Вы наверняка любите Чехова», — проговорила, наконец, Ларина. «Помните повесть «Дуэль»?» Правильный, умный и жесткий фон Корн тоже считал, что неправильных, аморальных хлюпиков Лаевских надо просто уничтожать. А в вас живут они оба. Они часть вашего существа, как левое и правое предсердие. Вы не в силах убить половину себя самого. Да тогда и не вы были бы, Феликс Михайлович. Она попыталась заглянуть ему в глаза, но он не поднимал их от стола. не обязательно нравится всем. Важно только тем, кто тебе дорог. Референтной для вас группе. Кто любит, не предаст и все простит. Предатель всегда наш мозг. А совесть — это из области чувств, живет где-то там, где и любовь. Он продолжал молчать. Рассматривал поцарапанную поверхность стола, свои пальцы с черно-синим трауром под ногтями. Слушал и только. Вы должны в письменном виде рассказать все, как было. Покайтесь в инсценировке. Мотивы вами совершенного на усмотрение, как вам будет менее зазорно. Дело будет закрыто сразу же после того, как я приложу к нему результаты экспертизы. А привезу я их сегодня вечером. Я должен подумать. Не торопите меня. Перестроиться сразу, повернуть, дать полный назад я не готов. Анна Сергеевна, прошу вас, сделайте все возможное, чтобы потянуть еще. Пишите обвинительное, передавайте в суд. Что меня не посадят, вы знаете. Пусть время еще немножко на меня сыграет. Опасаетесь вместе Джигоева? Нет. Лицо его напряглось, стало жестким. Никого и ничего я теперь не боюсь. Но я не смогу представить себя среди тех, с кем жил. Знаете что, Феликс Михайлович? Анна коснулась пальцами его запястья. Давайте не будем ничего откладывать на потом. Дело будет прекращено за отсутствием события преступления. Слухи о том, что вас якобы убили, еще не поползли. Немногие пока знают и о том, что вы исчезли с глаз долой. Да и нет до вас никому дела, простите, что повторяюсь. Оставайтесь-ка покамест в Тургаевке. Напишите или позвоните в Самару приятелю и жене, что уезжали ненадолго и снова уедете. Скажем, в Сибирь, за жизненным материалом или что-нибудь еще придумайте поумнее. Вот оно и успокоится. Тем более, что все заинтересованы, чтобы вас в Самаре не видеть. Вас, безусловно, вызовут как свидетеля по делу Джиги и Сергиенко, но беды в том нет. А потом в самом деле уезжайте куда-нибудь, если, конечно, квартиру и имущество с женой не станете делить. Так что и убивать никого не надо ни взаправду, ни понарошку. И в бомжи подаваться не стоит. Договорились? Я сказал уже, что мне нужно подумать. Думайте, но не слишком долго. А надумаете, сообщите. Только уже не мне, а, скорее всего, другому следователю. То есть, почему другому? Меня отстранили от ведения следствия. Боюсь, что кому-то очень хочется спрятать вас поскорее и подальше, поэтому я и спешу с экспертизами, пока вас не увезли куда-нибудь, скажем, в Самару. И все-таки, Анна Сергеевна, зачем вам все эти неприятности? Я привыкла уважать себя и свою профессию. Только и всего. А нужно, как вы говорите, все это не столько мне, сколько вам. Чтобы могли с чистой совестью с понедельника начать. Или как вы там поете барышням? Не убивая плохого Ходорова, потому что на обмане честной жизни не выстроишь. «Это наша последняя встреча», — глухо произнес Ходоров и с болезненной гримасой погладил синяк у виска. «Поживем, увидим». Ларина вынула из сумки нераспечатанную пачку Мальборо и положила на стол. «Вы, я знаю, курите».